Биджу, в какой момент нас закинуло из мира Наруто в какую-то древнюю Грецию? Медуза Горгона, серьезно, не успели мы толком понять, что происходит, как половина нашего отряда обратилась в камень, вздохнула кошечка. Подожди, бесцеремонно перебиваю Катши, опиши более подробно, как именно работали способности этого существа, вам было достаточно просто взглянуть на нее, нет, не совсем, она словно бы выпускала из своих глаз что-то типа бледно-зеленых лучей, если кто-то попадал под них, то мигом начинал покрываться камнем, Кизу и Кабаника не повезло первыми, мы просто не ожидали чего-то подобного, простите, что вынуждаем вас вспоминать все это, госпожа, печально произнес Аши, когда кошка снова сделала длительную паузу в рассказе. Но мы должны знать, что было дальше. Да, да, ничего, я знаю, что было дальше. Мы с Буцу сумели избежать первого удара. Эта ползучая тварь не казалась особенно сильной, но стоило нам насесть на нее, как в бой вмешался трижды проклятый Киджин и некоторые элитные агры. Они точно ждали нас и были готовы. В этой неравной драке я потеряла глаза. Потом попала под один из этих лучей, и меня словно бы сковало каменной коркой. Я не могла двигаться, и даже чакру свою едва ощущала. Думаю, Буцу продержался немногим дольше моего, но в конце концов его тоже обратили в камень. Хм, значит, все же не в самом делешная медуза нам противостоит. Конечно, нельзя быть уверенным, пока лично с ней не столкнулся, но, думаю, лучи, что обращают в камень, это не так страшно, как способности оригинальной Горгоны. Джирая нас драться вслепую обучал, конечно же, но все же возможность видеть противника – это значительное преимущество. А лучи из глаз – это такая штука, от них и увернуться можно, если это, ясное дело, не омега-лучи Дарксайда, хех. Собственно, вот и разгадка того, как агры превратили племя кошек в камень. Значит, медуза обладает каким-то странным и, возможно, уникальным дадзюцу, что взаимодействует с природной чакрой и способна посылать лучи окаменения. Не знаю, было ли что-то подобное в оригинальной истории, но, честно говоря, бы не слишком удивился. Ну, клан Джуга ведь тоже мог поглощать дикую чакру, благодаря кетке Гинкай. Вроде как, почему не может быть отдельного дадзюцу? Ладно, неважно пока. Катши сказала, что ее участь окаменения тоже не минула, верно? Как тогда она освободилась? Ну, я не думаю, что это какая-то моя уникальная способность. Слабо улыбнулась она, отвечая на аналогичный вопрос Конан. Моя подруга успела озвучить его первой. Уже позже, мне удалось подслушать несколько разговоров среди агров, судя по которым, Буцу, Кизу и Каба также смогли выбраться из каменной оболочки. Вот только убежать у них не получилось. Хм, ну это радует. Значит, чисто теоретически, остальные коты тоже могут вернуться к полноценной жизни. Надо только понять механизм, что за этим стоит. Внимательно слушая рассказ Катши, я только и мог что удивленно хмыкать. В общем, история приблизительно следующая. Каменная оболочка, что образуется от луча медузы, имеет очень сильное сродство с природной чакрой. По сути, со слов кошки, камень – это кристаллизованная дикая чакра. Если ты умеешь собирать ее и входить в режим мудреца, то рано или поздно сможешь сломать оболочку изнутри, попросту истощив ее, втягивая все, что можешь. Буцу и его ближайшие товарищи, как опытные мудрецы, освободились буквально на второй день, вот только Киджин или подозревал о подобном исходе или еще что, но не дал котам сбежать. Катши не знала, что с ними сделали, но была уверена, что они все еще живы. Теперь что касается непосредственно нашей знакомой, то, что она стала мудрецом, агры еще не знали, потому охраняли ее не так зорко. Ну а потом, когда в столицу великанов ворвались основные кошачьи силы в поисках пропавшего лидера, медуза точно так же обратила в камень большую часть из них. Статую Катши отнесли к остальным и забыли. Но кошка все это время упорно работала, и таки смогла научиться абсорбировать твердую дикую чакру. Она освободилась, охренела от того, что вокруг происходит, и затаилась в городе. Первое время она зализывала раны, после чего принялась методично караулить небольшие отряды агров и уничтожать их. Вероятно, не самая умная стратегия, но кошечку понять можно. После того, как поняла, что большая часть ее соратников обратилась в камень, а помочь не может, у нее слегка сорвало крышу. Ну а потом меня нашел Яхика, и дальше вы знаете, закончила свой рассказ Катши. У меня было несколько вопросов, но прояснить детали можно будет и чуть-чуть попозже. Сейчас стоит покормить нашу новую знакомую и хорошенько все обдумать. Собственно, так и поступили. Кошку накормили и велели отдыхать, ей нужно было восстанавливать силы. Аши проводил ее в ее пещерку, а мы остались в основной комнате. «Итак, что будем делать?» – спросила Нагата. «Пока что идей нет», – сознался я. «Вполне очевидно, что в первую очередь нам нужно как-то разобраться с этой медузой или как она здесь называется. Вот только как это сделать, я без понятия. Не знаю, привирают ли коты или нет, но они утверждают, что умеют отменно скрываться. Если поверить в это и не задавать лишних вопросов, получается, что медуза умеет видеть сокрытое еще лучше, чем кошки прятаться. Следовательно, будем считать, что нам повезло, если еще никто не заметил нашего здесь присутствия. Впрочем, может быть, медуза уже отбыла восвояси? Ну, почему нет? Если это действительно так, то можно понять, почему Катши еще не поймали, несмотря на то, что она уже довольно продолжительное время чинит беспорядки непосредственно на территории агров. Хорошо, тогда давайте думать логически, предложила Конан. Давайте, киваю. Первое, что нам нужно понять, так это какова наша миссия. Что нам нужно сделать? Спасти только лишь Буцуника, или же всех остальных котов тоже? Хм, ну чисто формально у нас задание только на местного лидера. Произношу и вижу, что мои слова не очень нравятся Нагата. Но я бы предпочел расширить спасательную миссию на всех остальных Нека тоже. И не только потому, что не могу смотреть в полные слез Риннеган и красноволосой девочки. Понятно вам, у меня чисто меркантильный интерес. Если уж мне светит по окончании задания контракт с котами, то эти самые коты должны процветать и быть в полной силе. Внезапно перед глазами выскочило новое уведомление. Принцесса в беде. Часть 3.1. Перси и котики. Описание. Спасите смелых неко-воинов из плена каменных оболочек. Награда. Плюс 150 опыта за спасенного. Плюс 100 килограмм к грузоподъемности инвентаря. Неплохо. Значит, система не против того, чтобы мы спасли остальных, а очень даже за. Награда довольно неплоха, если честно. 51 с копейками тысяча потенциального опыта позволит мне без напряга взять несколько уровней. Я заметил, что зачистка барьеров, особенно мелкоуровневых, после того, как я достиг 100 уровня, больше не дает столько же опыта, как раньше. Так что это дополнительное задание, пускай и муторное, должно быть, но зато очень даже прибыльное. Кроме вероятного опыта, это уведомление также несколько успокоило меня. За то время, пока Катши спала, я сумел немного изучить принесенную другим клоном статую кота-воина. Тогда я еще не знал, что с ней можно сделать, но рассказ новой знакомой, а также само уведомление натолкнуло меня на одну мысль. По сути, у меня уже есть механизм, чтобы решить проблему. Мне бы не выдали задание, если бы это было не так, верно? Ну, я в том смысле, что система ведь должна понимать, что бессмысленно давать мне задания, которые попросту не в моей компетенции. Следовательно, разрушить каменную корку я могу, только нужно правильно подготовиться и все рассчитать. Хорошо, одной проблемой меньше, что не может не радовать. Кажется, у меня начинает созревать план, хихикнул я. Глава 32. Как оживить окаменевшего человека? Ну, лучше всего в этом разбирается доктор Стоун, вроде как, но я ту заумную анимешку почти что не смотрел, так что использовать его метод не смогу. Впрочем, не очень-то об этом и сожалею. По сути, я и так уже знал, что нужно делать. Катши рассказала все, что нужно знать. Думаю, она бы и сама могла с этим справиться, просто откачав окаменевшую дикую чакру со своих соплеменников. Но слишком уж много времени она потратила на это в первый раз, и сейчас, вероятно, процесс тоже бы растянулся. Она только недавно стала мудрецом, и еще не так хороша во всех этих вещах. Освобождение 300 с лишним сотен котов и кошечек таким образом могло затянуться. Так-то, я мог бы сделать это быстрее без всяких ухищрений. Да и Нагата бы справилась, думаю. Все же мы здорово натренировались, когда передавали свою чакру Чиби. Изменить направление потока энергии с передачи на откачивание не так уж и сложно, на самом деле. Другое дело, что жертва обычно активно тебе противодействует в этом, но отбросим пока что нюансы. Минус этого плана в том, что я еще никогда не работал с природной чакрой. Имелись у меня опасения насчет того, что сам могу окаменеть, если залью в свое тело этот бурный коктейль. Впрочем, был еще один вариант. Механика его ничем от предыдущих планов не отличалась, но вот сам способ был другим. Наш мир так устроен, что одну и ту же цель можно достичь разными путями. Это верно, как в отношении математики, так и простой, повседневной жизни. Шиноби в этом плане не исключение. Возьмем, к примеру, Минатайхаем, Рейкаге по имени Эй, вроде бы, неважно. Суть в том, что оба эти шиноби очень быстрые уже сейчас, а в будущем будут еще быстрее. Вот только способы, которыми они достигли своей феноменальной скорости, совершенно разные. Эй использует уникальную технику на основе стихии молнии, а Минато честно заимствованную у второго Хокаге и доработанную собственноручно Фуиндзюцу. Собственно, именно на Фуин я и возлагал свои надежды. Удалось мне заполучить один любопытный, и как мне тогда казалось, бесполезный, свиток навыков деревни водоворотов. Навык, что я изучил, назывался печатью дренирования чакры. Делает это Фуин ровно то же, что и обычное поглощение чакры. Вот только есть важные нюансы. Дзюцу можно настраивать в некоторых пределах. Моих знаний в этой области вполне достаточно, чтобы внести небольшую корректировку, сделать так, чтобы чакра, которую Фуин высасывает из жертвы, направлялась не ко мне, а просто распределялась по округе. Собственно, процесс настройки не занял много времени. Чуть больше мы потратили на эксперименты. Я хотел еще сделать так, чтобы печать поглощала не всю чакру цели, а только природную ее составляющую. Вот только это уже было посложнее. Нет, я, может быть, и справился бы, но тут нужно сильно заморочиться и потратить кучу времени. По итогу решил, что сойдет и так. В первую очередь проверили печать на Кокши, когда кошечка входит в режим мудреца. Фуин работала так, как и задумывалось, поглощала не только духовную, телесную, но и природную компоненты ее чакры. После этого мы поместили внутрь печати статую, что притащил мой клон. Потребовалось где-то полтора часа, чтобы каменная скорлупа вокруг нашего подопытного, или вернее сказать, подопытной, попросту исчезла. Кошка пребывала без сознания, но это и не удивительно. Попробуй посиди хреновую кучу дней в каменном саркофаге, а если из тебя потом еще и почти всю чакру откачают, так приятного вообще мало. Но ничего, главное, живой осталось, и это, я считаю, успех. Эх, жаль, что с жабами такой способ уже не проканает. Поздно. Что теперь? Спросила Кокши, как только убедилась, что ее соплеменница жива, а ее здоровью ничего критического не грозит. Мы освободим остальных, это был бы идеальный вариант, признался я, но провернуть это незаметно будет трудновато. Агры хоть и не самые внимательные существа на планете, но не заметить того, как в одночасье из центральной площади их города пропало несколько десятков каменных статуй бывших врагов, это как-то слишком даже для них. Хаем, Яхика, я ты мог бы временно заменить их своими клонами под Хингино Дзюцу? Спросила Конан. Десяток, два от силы, хмурюсь, больше и не потяну. Даже если клоны будут сидеть неподвижно, Хинги требует чакры на поддержание, а обеспечить регенерацию такому большому количеству клонов я не смогу. Хоть я и крут, как яйца Чака Норриса, но все такой мне не под силу. У меня довольно внушительный запас энергии уже сейчас, но я все еще не дотягиваю до той же Нагата, а уж об Джинчурике и подавно говорить излишне. В общем, технику массового теневого клонирования я создавать еще не умею. К тому же, не стоит упускать из виду, что союзница великанов обладает какими-то продвинутыми сенсорными навыками, она может что-то заметить, напомнила нам всем Нагата. Но что тогда? Стиснула пальцы на передних лапках Кокши. Дворец Кьеджина расположен на краю площади. Ему достаточно одного удара, чтобы окончательно уничтожить половину моего народа. Разумные опасения. Если драка перенесется на площадь, много котов пострадает или умрет. Давайте решать проблемы поэтапно. Предлагаю всем присутствующим успокоиться. Первое, что нам нужно сделать, по моему мнению, это убрать из уравнения Медузу. Медузу? Одновременно спросила несколько человек и котов. Ну, Ламия что помогает Аграм? Машу рукой. Типа неважно. Хорошо, но как это сделать? Спросил Аши. На некоторое время в нашей пещерке повисло молчание. Все усиленно скрипели мозгами. Выманить ее, наконец предложила Конан. И на наши вопросительные взгляды принялась разъяснять свой план. Смешно, но агры дожили до того, что начали бояться ходить поздним вечером или ночью по своему собственному городу. Неуловимая, одинокая кошка уже успела вырезать почти 7 десятков великанов. Если бы раньше кто-то сказал им, что они будут вынуждены передвигаться большими группами по 10 агров, они бы врезали такому наглецу в лицо. Всего одна сбежавшая кошка, а столько неприятностей от нее. Вначале, когда количество жертв не достигло еще и 10, всем было, откровенно, по боку, на какую-то там сбежавшую блохастую тварь. Слишком сильно ребята увлеклись празднованием победы на большую часть своих кровных врагов. Но кошка не унималась и продолжала выходить в ночи на свою кровавую охоту, да так эффективно выходить, что даже у таких бесстрашных воинов начал прорезываться инстинкт самосохранения. В итоге лидерограф, могучий Кейджин, лично заинтересовался этим вопросом и повелел уничтожить тварь во что бы то ни стало. Кошку решили ловить на живца, создали команду из 3 неудачников, на которых всем наплевать, и приказали тем гулять ночью по городу. Кошка должна была не удержаться перед такой легкой добычей и напасть, а уж тогда бы в дело вступила достопочтенная Ламия, новый лучший друг народограф. Она, конечно, не так сильна, как они, но зато очень проворная и наблюдательная. Ха-ха, клоны Подхинге, это отличный способ собирать информацию, скажу я вам. Ха-ха, будь у меня чуть больше времени, еще бы и не такое узнал. Жаль только, что сами агры были слишком массивными, чтобы маскироваться под них. Нет, так-то можно, конечно, но палевно. Простое похлопывание по плечу или легкий дружеский толчок в грудь, что был распространен среди местных жителей, и шпиона бы спалили. Так что приходилось изображать из себя мелкие предметы интерьера, но так даже проще, наверное. Нет, ну идеально же, просто идеально. Потребовалось чуть больше времени на то, чтобы агры дошли до идеи ловли на живца, но все же додумались, касатики. Все, что нужно было, так это выпустить Катши в поле, чтобы она продолжала свое темное, или вернее красное дело. В какой-то момент у великанов должны были сдать нервы. Так и случилось. Но мало то, Кейджин подбил на это дело свою подругу Ламию, имя которой я даже запоминать не стал. Слишком оно странное, чем-то на индийские мотивы смахивает. Здешний лидер, пускай и стал чуточку хитрее из-за нужды противодействовать ловким и шустрым котикам, но все же не настолько, чтобы можно было записывать его в когорту злых гениев. И вот, день, или точнее ночь, ха, настала. Агры отправили своих живчиков на прогулку, а Ламия должна была следовать за ними на почтительном, но не слишком дальнем расстоянии. Мы же ждали удобного момента. Лучше всего было бы превентивно найти медузу и уконтрапупить ее так, чтобы никто ничего не понял, но играть в эти шпионские игры нам не хотелось. Не было уверенности, кто кого первым заметит. Где-то часа через 3, после того, как тройка несчастных жертвенных агров начала бродить по опустевшим улочкам, мы начали свою операцию. Едва различимой тенью черная кошачья фигура выскочила из тени и почти что телепортировалась к своим жертвам. Оказавшись возле агров, она запрыгнула одному из впереди идущих на спину, ловко извернулась и располосовала горло другому, так быстро, что только всполохи Райтона и можно было увидеть. Прежде чем остальные успели среагировать, кошка уже скрылась в тени. Двойка подозрительно трясущихся великанов обменялась полными страха взглядами и встали спиной друг к другу. Некоторое время можно было услышать только мерное завывание ветра, да тихие хрипы их умирающего товарища. Кошка снова атаковала. На этот раз, откуда-то сверху, просто-напросто запрыгнув агром на головы, она успела полоснуть одного из противников, но тот в последний момент слегка сместился и защитил шею. Как раз этот момент, когда кошечка немного замешкалась, наша Ламия и выбрала для того, чтобы дать о себе знать. 2 тонких, параллельных друг другу зеленых луча энергии ударили в кучу малу. Кошачьей изворотливости не хватило, чтобы увернуться, что уж говорить об одном из агров, которому тоже не повезло попасть под дружественный огонь. С любопытством наблюдаю, как прямо на моих глазах образовываются 2 каменные статуи. Процесс с ним мгновенный, но и не слишком медленный, жертва только испугаться, вероятно, и успевает. «Пора», — с помощью чата, нетерпеливо спросила Нагата. «Ждем», — отрицательно машу рукой. Оставшийся в живых обр тихонько отполз куда подальше и тяжело дышал. На сцену же выползла интересующая нас особа, Биджу. Она реально точь-в-точь как медуза Горгона. Не знаю, как кто, может кто-то и тащится по ламеям, но женщины, у которых ниже пояса есть только змеиный хвост, это явно не мой фетиш. О волосах я вообще молчу. «Вот ты и попалась, се, кросска», забавно шепелявя, произнесла змеиная женщина. Она быстро обвелась вокруг 2 каменных статуй своим хвостом, а потом начала медленно сжимать свое тело. Послышался слабый звук крошащегося камня. «Действуем», — приказываю остальным. Первой возле змея оказалась Катши. Черная кошка с белыми овалами вокруг глаз взмахнула когтями, что сверкали чакрой молнии, и на длинном хвосте лами появилось несколько кровавых линий. «Что?» — возмутилась медуза. «Но как все?» — договорить она не успела. «Этот не тот случай, когда можно почесать с врагом языками. Воздушный порыв слегка покачнул змеиное тело, а также помог бумажным сюрикенам погрузиться немного глубже в ее человеческое туловище. Ламия зашипела и выстрелила своими лучами в сторону кошки. На этот раз наша новая подруга была готова и легко увернулась. Собственно, она бы и в первый раз увернулась бы, скорее всего, вот только я посчитал, что рисковать все же не стоит. Ловля на живца хороша тогда, когда живца по сути и нет, ну или, когда это силиконовая реплика. КХМ, куда-то не туда меня потянуло. Суть в том, что Аграми, минутой ранее дрался мой клон под кошачьим хинге. Было непросто научиться двигаться подобно кошке, но все же оно того стоило. Удалось неплохо так прокачать навык. Теперь главное проследить за тем, чтобы клон не развеялся преждевременно. Ха-ха. Дальнейшая драка прошла до банальности просто. Играть в поддавки мы не собирались. Нагата послала несколько воздушных лезвий. Двойка моих клонов и я сам обрушили на длинное тело Ламии по одному простенькому такому расингану. Нижнюю часть тела разорвала на несколько неравных частей. Катши медленно подошла к подрагивающей и все еще живой верхней половине тела Лами. «Попалась, крошка», насмешливо и зло произнесла она, легко отведя голову в сторону и уклоняясь от слабых, едва различимых лучей из природной чакры. В следующую секунду она резко наклонилась и разодрала Лами шею. Я наблюдал за этим краем глаза. Катши, конечно, вправе на небольшую месть, но нам теперь ей спину прикрывать, эх. Киджин решил подстраховать свою союзницу и послал вместе с ней небольшой мобильный отряд. Ага, мобильный отряд агров, самому смешно. Эти парни только подоспели к месту основного действия. Мы с девочками Чиби встретили со всем радушием, хлебом, солью и техниками Райтона. Ну, одной техникой по сути, да из нашей четверки только я да Нагата ею владеем, но этого более чем достаточно. С этими аграми было сложнее, чем с великанами, что атаковали Некотаун. Уровень повыше, чуть больше извилин в голове, да и силушки, соответственно, тоже никак не меньше. Но их было меньше, всего 4 злобных бегемота на толстых ножках. Ушатать такого с одного удара, даже с помощью Райтона, можно только мечтать. Нет, я знаю поговорку о том, что если у шиноби что-то не получается, то ему следует просто добавить больше чакры. Но ночь только начинается, а чакру регенить целой кучей клонов и себе любимому сложновато даже с моими способностями. В общем, пришлось потратить на несколько минут больше времени, но все же мы справились. Благо Катши довольно быстро пришла в себя и помогла нам. ХМ, должен заметить, что кошечка в синмоде действительно страшный зверь. Тогда, в первый раз, она раздавала агромлюлей, будучи довольно сильно раненой, а сейчас... Когда я ее немного подлечил, эффективность кошки возросла на порядок. Нашумели мы знатно, потому нужно было передислоцироваться. Прежде чем уйти, мы не забыли прихватить с собой моего окаменевшего клона, а также голову медузы Горгоны. С первого нужно было выкачать природную чакру и развеять, а на вторую также планы есть. Оказавшись в безопасном месте, одном из пустующих домов великанов, я послал уцелевших клонов мониторить обстановку. Скомандовал короткий отдых для остальных, а сам занялся делами. В первую очередь расстелил большой лист бумаги с фуиндзюцу дренирования чакры, поставил в середину каменную статую клона под хинге и активировал печать. Системные уведомления проигнорировал. Не до них сейчас, медлить в нашем случае смерти подобно. Потому я быстро подошел к голове Лами. «Ты готова?» – спрашиваю Катши. «Действуй», – коротко бросила она, двумя не слишком уверенными, но быстрыми движениями, я вырвал глаза полуженщине полузмеи. План мы давно проработали. У нас есть сильный боец с дебафом на слепоту, а также есть донор с любопытным дадзюцу. Не уверен, что Катши сразу же разберется, как пуляться лучами окаменения, но даже того, что она снова обретет возможность нормально воспринимать окружающий мир, того стоит. Так-то можно было бы и зажлобить редкое дадзюцу себе, но я не сказать, что сильно им впечатлен. Лучше уж подожду, пока на моем пути появится что-то более любопытное. Нет, это не значит, что я сейчас после миссии с кошками побежу с ножом охотиться на Учиха или Хьюга, но если что, то я не сказать, что буду против использовать возможность. Процесс пересадки глаз вышел довольно быстрым. Варварским, но быстрым. Вообще в пересадке я ничегошеньки не смыслю, но и Ренин из меня, откровенно говоря, такой себе. Суть в том, что ниндзя-медики не имеют такого уж широкого спектра специализированных ниндзюцу. Они все еще вынуждены полагаться на таблетки, припарки, перевязки и все такое. Та же мистическая рука подвластна далеко не всем, но она, прелесть эдакая, очень уж многофункциональная, то есть чисто в теории, имея офигенный контроль чакры, но ни чертошеньки не понимая в медицине, можно выучить ее, и довольно неплохо косплеить настоящего доктора. Хотя, почему чисто в теории, я вот делаю это на практике и ничего, справляюсь, кха-кха. Пересадка прошла успешно, конечно, кто бы сомневался, ну не я же, смешно, ха-ха. Тебя раньше какие глаза были, с любопытством спрашиваю, Катши, что все еще сидела с закрытыми глазами, только и делая что, вращая их словно сумасшедшие, голубые, привыкая к зеленым, хмыкаю. Как в общем себя чувствуешь, ничего не болит, нет, все хорошо, сидят как влитые, вздохнула кошечка и медленно, болезненно щурясь, такие открыла веки, ух, все такое странное, необычные оттенки, ну глаза-то не кошачьи, пожимаю плечами, тебя теперь даже зрачок круглый, а не вертикальный, смотрится довольно необычно, кстати, ага, рассеянно произнесла она, ты знал, что у твоей подруги, Конан, синяя шерсть на голове, это нормально, чувствуя себя как-то странно, словно избиратель на медне выборов, говорю, ты как, сможешь освоиться в ближайший час, время поджимает. Постараюсь, вздохнула она, если зрение будет только мешать, я всегда могу просто натянуть маску. Хорошо, тогда подождем, пока клон развеется и двигаем. Насчет последующих пунктов плана я был не так уверен, слишком много, если слишком много рисков. Но придумать чего-то более надежного у нас не получалось. Было бы вообще идеально, если бы Кейджин решил сопроводить свою союзницу в охоте на последнюю кошку, тогда бы попросту убили двух зайцев сразу же. Хотя, в таком случае остальные агры бы утратили лидера и тут начался бы полный кавардак и хаос. В любом случае, пока мы добрались до центральной площади, я отрегенил полный запас чакры. Давайте просто сделаем это, тихо бурчу. Мои соратники выразили согласие и разбежались. Теперь у каждого была своя задача. Моя казалась самой простой и от этого меня несколько подбешивала. Конан, Нагата и Чиби получили задачу средней сложности. Самая сложная миссия у Катши. Я бы и рад заменить ее, но попросту не могу. Здесь и сейчас мы должны использовать сильные стороны каждого из нас. Наконец поступил сигнал от кошечки, и я начал свою часть. Все, что мне нужно было сделать, так это создать семерых клонов. Потом эти клоны создали своих собственных клонов, каждый по 9 штук. Получилось порядка 70 клонов, у каждого из которых было по жалкой сотне с копейками чакры. У меня самого осталось 1000, так сказать, на форс-мажорные случаи. Не особо пытаясь скрываться, они принялись хватать каменные статуи котиков и подобно муравьям тащить их в условленное место. За парочку дней мы умудрились оборудовать небольшой лагерь за пределами города. Хорошо, хоть агры сосредоточились на внутренних проблемах, и вовне не особо смотрели. Клоны будут стаскивать статуи в лагерь, там их будет ждать и охранять десяток котиков, которых мы рискнули освободить от каменного плена в преддверии основного действия. Понятное дело, что подобная активность не могла остаться незамеченной. Агры не самые наблюдательные ребята, но не заметить чего-то такого массового в центре города не могли. Тут в дело вступили мои друзья. Нагата и Чиби перехватывали тех агров, что стремились на площадь. Конан с помощью своих способностей и целой кучи взрывных печатей устроила несколько отвлекающих взрывов в разных частях города. Понятное дело, что защитить каждого клона и его нашу мы не могли, некоторых все же останавливали, но слава шинигами, это были действительно единичные случаи. Я сам усиленно регенерировал чакру и создавал все новых и новых клонов. Те создавали своих клонов и выходил такой себе аналог слабенького массового теневого клонирования. В это время самое крупное здание, окружающее центральную площадь города, начало как-то подозрительно шататься. Это странно, так как в дворце местного лидера мы взрывные печати не размещали. В следующий миг верхняя часть здания взорвалась наружу, а в проеме показался просто монструозных размеров огр. Не могу судить о его точных размерах, но там сейчас как минимум 15 метров в высоту, и он все еще продолжал увеличиваться. Вокруг огра мелькали быстрые проворные тени. Похоже, Катши справилась просто на отлично, и таки сумела освободить других котов-мудрецов. Благо, нам заранее удалось узнать, где приблизительно их держат. Изначально я предлагал отправить вместе с ней клона, чтобы тот мог подлечить ее товарищей, но немного прикинув, было решено отказаться от этой идеи. Мистическая рука – отменная техника, но, чтобы подлатать пациента, нужно потратить время, И чем хуже состояние, тем дольше будет проходить исцеление. В общем, я отдал ей некоторые сильные боевые стимуляторы, что в изобилии имелись у меня после тех или иных временных подземелий. На короткое время это вернет в строй кого угодно. Потом, правда, раз в 10 хуже будет, но это уже детали. Некоторые обломки с крыши здания посыпались на наши головы. Чувствуя себя каким-то супергероем из мира комиксов, я распахнул бумажные крылья за спиной и, взлетев в воздух, принялся разносить самые крупные из них с помощью усиленной чакры мощи. Мелкая крошка статуям котиков не сильно повредит. Нагата вовсю мне помогала, откидывая обломки в сторону с помощью своего телекинеза. Очень хотелось полететь на выручку к Какше и ее друзьям, но я был вынужден поддерживать такую прорву клонов, что уже со счета сбился, да и на учим потратился. Это уже не говоря о том, что Киджин, судя по знакам вопроса над его головой, имел довольно солидный уровень. Он как минимум на 100 уровней выше меня. В общем, если полечу туда, то все равно толку от меня будет капля. К тому же коты довольно неплохо справлялись. Буцуника, если я все правильно понимаю, тоже обладал способностью увеличиваться в размерах, потому почти мигом вымахал до 6 метров в холке. Подобных, громадных размеров вполне хватило, чтобы откинуть Киджина в противоположную от площади сторону. Краем глаза, наблюдая за сражением титанов, я создал еще парочку клонов, помог Чиби отбиться от группы упорных и живучих агров, и сам не заметил, как площадь полностью освободилась от каменных статуй. Отлично с этим разобрались, теперь можно чувствовать себя более уверенно. Судя по воспоминаниям моих дублей, где-то десяток статуй было уничтожено силами агров, еще некоторое количество получило повреждения средней тяжести. Придется лечить, но это не проблема. Конан приземлилась возле нас, кажется, ее миссия по отвлечению внимания подошла к концу. «Итак, будем помогать котикам?» – спросила она, с сомнением наблюдая за сражением гигантского кота и еще большего мамонта, к которым обратился Киджин. «Конечно, поможем, только дайте мне минутку на восстановление», произношу, но помните, в ближний бой не вступать. Закидываем этого колосса дальнобойными дзюцу. Хай, кивнули девушки. Собственно, так и поступили. Большая часть моих клонов начала самоуничтожиться, надобности в большом количестве относительно слабых бойцов сейчас нет, а капли чакры, что ко мне возвращались, будут не лишними. Небольшая часть из дублей не развеялась, а принялась разворачивать заранее созданные бумажные листы с техникой дренирования чакры и помещать на них наиболее уцелевшие статуи котиков. Мы же закидывали огромного великана, что периодически менял формы, принимая облики разнообразных животных огненными шарами, всесокрушающими водными потоками, воздушными порывами, взрывными печатями и прочими ништяками. Коты же сражались в непосредственной близости от огромного монстра. Буцу, обладатель уникальной красной шерсти и сапог на задних конечностях, что вызывали у меня лишние сейчас ассоциации, оставался в своей гигантской форме. Кизу, довольно старый кот, весь покрытый шрамами, использовал в бою клинок и активно пользовался Райтоном. Чем-то он мне напоминал кошачью версию Райдера. Кабаника, толстый, большой кот, на первый взгляд казался жутко неуклюжим, но каким-то образом постоянно уходил от всех атак врага. Какши, ну, наша знакомая просто зверствовала с диким и страшным видом, смело бросаясь в драку, используя покрытые Райтоном когти, а также теневые хвосты, что росли у нее из области лопаток. Несколько раз кто-то из них все же ловил косвенные или даже прямые плюхи от Киджина. Но каким-то чудом коты постоянно возвращались в бой, словно ничего и не было. Хаем, это так у них проявляется режим мудреца? В конце концов, наша сборная гоп-компания насобирала столько соломы, что даже спина такого стойкого гиганта, как Киджин, не выдержала. Титан пал. Глава 33. Восход солнца. Довольно редкое зрелище лично для меня. Не сказать, что я прямо жуткая сова, но как-то редко обстоятельства так складываются, что мне доводится не спать всю ночь. Обычно этим мои клоны страдают, так как оставлять парочку на ночной страже даже в безопасном месте вошло у меня в хорошую привычку. Но сегодня был тот редкий случай, когда я видел рассвет лично. Всего-то и нужно было, что не спать всю ночь. Ха-ха, Киджин умер. В этот раз коты не стали щадить своего старого врага. Имея возможность, они решили проблему кардинальным образом. Это был любопытный бой, и, если бы не коты в режиме мудрецов, мы бы продули в сухую. Глава агров имел немало-немного 322 уровень. В логах что-то такое промелькнуло, Хотя я все еще не имел возможности полноценно разобраться во всех системных уведомлениях, гораздо важнее было собрать военный трофей. Тело Кейджина, после смерти, уменьшилось до более приемлемых размеров, но он все еще оставался 7-метровым великаном с мордой, как у бегемота. В общем, едва удалось запечатать его в большой, специально для подобной тушки, созданный свиток. Еще не знаю, как, но эта тушка явно послужит нам в будущем. Пока пусть валяется свиток в инвентаре, а там видно будет. В городе все еще была тьма тьмущая агров, и все они стремились к месту смерти своего лидера. Потому нам пришлось быстро рвать когти. И это было не так просто, как могло бы показаться. Так как все коты, кроме Катши, разве что, почти сразу же после сражения свалились без чувств. Думаю, им эта драка нелегко далась, даже со стимуляторами. Едва унесли их на своих спинах, добрались до базы за городом, провели небольшое совещание и опять же решили не задерживаться. Дагры лишились большей части элитных воинов во всей этой заварушке, но рядовых воинов было все еще дохренища. Если они нас обнаружат, отбиться будет сложновато. Мои клоны сумели освободить от каменной оболочки десятка два котов, еще столько же находилось в процессе. Восстановив чакру, я создал 7 клонов. Часть из них пошла помогать старшим коллегам лечить выведенных из анабиоза котов. Часть же занялась самореплицированием. Мне предстояло снова создать хреновую тучу теневых клонов с малым запасом чакры. Главное, что их показатели силы и выносливости никак не искажаются, как у стихийных клонов. Следовательно, тащить каменные статуи на себе им так же легко, как и мне самому. Конан и Нагата, хоть и тоже жутко устали, но занимались делом. Минировали территорию между нами и городом агров. Лучше бы эта заградительная линия нам не пригодилась, но это не значит, что можно пренебрегать собственной безопасностью. Где-то часа через два после того, как солнце взошло, наш сборный и довольно большой отряд все же был готов двигать в дорогу. Освобожденных котов подлечили, сами полчасика отдохнули и тронулись в путь дорожку. То ли нам везло, то ли еще что, но до самого Некотауна добрались без приключений. Клоны замечали временами, что за нами наблюдают, но напасть так никто и не решился. Оно и к лучшему, что для них, что для нас. Все же у агров тоже есть дети, женщины и старики. Доводить весь этот грандиозный конфликт до той стадии, где стороны не успокоятся, пока не истребят врага чисто под корень, мне бы не хотелось.